три за одного. Теперь прислушаемся к звуку «ий». Кстати, «ий» вовсе не гласный звук, как привыкли думать многие, потому что он обозначается буквой, похожей на «и», да и носит неправильное название в азбуке «и» краткое. «Ий» — согласный звук, куда ближе, чем к «и», стоящий к «х». Так говорят ученые-звуковеды, фонетики или фонологи. Но это нам пока не важно. Звук этот мы часто изображаем при помощи буквы «и» краткое. И в русских словах «мой», «дай», «буй» и в иностранных «Нью-Йорк» и «Йеллоустонский парк». В то же время обозначаем мы его и через посредство различных других букв. Это значит, что каждая из этих букв «я», «ю», «е», «ё», «и» в определенных случаях в начале слов, а также в середине и в конце слова после гласных звуков означает слог, состоящий из звука «ий» плюс какой-либо гласный «а», «у», «э», «о», «и». «Я», «яд», «яд», «рея», «рея», «буян», «буян», «ю», «юла», «юла», «пою», «пою», «июль», «июль», «е», «еда», «еда», «поезд», «поезд», «вдвое», «вдвое», «ё», «ёж», «ёж», «байок», «байок», «майо», «майо», «и», «иих», «их», «ручьи», «ручьи», «ульи», «ульи». Однако это еще не все способы. Сравните такие слова, как «пять» и «пьяный», «он лют» и «они льют», «веду» и «въеду». Они различаются между собою опять-таки лишь тем, что во втором столбце между согласным и тем гласным, который идет за ним, слышится звук «ий». А как мы обозначаем это на письме? Третьим и четвертым способом – при помощи букв «мягкий» или «твердый знак». Значит, наоборот. Бывает, что один и тот же звук у нас может выражаться самыми различными буквами, а вовсе не всегда одной и той же. Почему это важно? Нужно раз и навсегда запомнить твердые правила языкознания. Никогда не путайте две совсем разные вещи – букву и звук. Верно, они связаны друг с другом. Но связь эта не так проста и не так пряма, как мы обычно думаем. Именно поэтому люди и не могут писать так, как они говорят и слышат. Именно поэтому и нужны нам уроки правописания. Еще одна редкостная буква. Я говорю теперь о русской букве «А». Скажите, пожалуйста, пожмете вы плечами, вот нашел редкость. Да, но ведь я говорю о букве «А» в начале слова, когда она стоит в них первой. Ну и что же из этого? А вот что. Обыкновенно мы думаем, что нашему устному языку, так сказать, все звуки, а письменному все буквы равны, что у них никак не может быть среди букв любимец и заброшенных падчериц. А на самом деле язык относится к своим звукам, а через них и к выражающим их буквам, далеко не беспристрастно. Одними он пользуется на каждом шагу, к другим обращается очень редко. Одни одинаково встречаются и в начале слов, и в конце, и посередине. Других же вы никогда не найдете. Этой в начале, той в конце. Подумайте сами, много ли есть русских слов, которые кончались бы на «э»? Боюсь, что вы их не найдете. «Кашне», «пенсне» и тому подобное – это все, конечно, заимствованные слова. «Кашне» по-французски значит «прячь нос», «пенсне» – «защеми нос». Впрочем, в этих словах уже давно никто «э» не пишет.